Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот и толстяк доктор. О! Доброго здоровья, любезный доктор! Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок? Ну что вы, милейший, вовсе нет! С вашей стороны это было бы так великодушно. Разумеется, и притом весьма глупо. Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь. В замке, это смешно. И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина! Вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви. Зачем же ненавидеть? Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала. Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности. А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла. А она тоскует. Почему? Граф забыл ее. Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом? Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания. Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства? Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой. Господина Фигаро. Мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна. А вот Базиль утверждает, что нет. Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает? Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, которую он с давних пор питает ко мне. На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств. Каким образом? Выходите вы за него замуж. О, какой злой. И пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания? Марселина. Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод, забытый любви, который должен был связать нас брачными узами. Марселина! Марселина! Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки. Ну хорошо! Все! Не будем больше говорить об этом, если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого. Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами? Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик? Не сердцеед. Фигаро! Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон? Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня. Это в самый-то день его свадьбы? Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну. Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача. О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки. Что? Я говорю, мы девушки пылки, ага. Но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно. И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, что мы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение. А к чему это поведет? Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится. Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины. И строящего все свое счастье на крушении моих надежд. Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль. Боже мой, какое блаженство! Наказать мерзавца! Стать его женой! Наказать мерзавца! Стать его женой! Стать его женой!